папка с воспоминаниями. В начале книги я предложила решение. Все, что не очень нужно, но на что не поднимается рука, сложить в отдельную папку с воспоминаниями. Эти файлы больше не несут практической ценности, но вызывают ностальгию. И если вы откладывали все виртуальные сувениры, у вас могла получиться нехилая гора файлов на память. Чтобы внутри осталось только самое-самое, стоит немного прорядить ее по принципу «лучше меньше, да лучше». В первую очередь избавьтесь от всего, что просто миленькое и как-то жалко. Как мы это делали неоднократно, выберите один или несколько документов, от содержания которых вам хочется улыбаться, танцевать или совершить пару-другую подвигов еще до завтрака. Запомните это ощущение радости, душевного подъема, вдохновения. А теперь переходите к остальному. И все, что в сравнении кажется невнятным, бледненьким, тусклым, удаляйте, не раздумывая. Вместо огромной кучи просто хороших воспоминаний останется маленькая горстка самых лучших. Иногда даже теплые воспоминания имеют привкус разочарования. Например, когда любимый в прошлом фильм оказывается средненьким, а лучшие рисунки вызывают желание отправить их в крематорий. Так мы перерастаем собственные воспоминания. Но есть интересный факт. Психика человека устроена так, что если не пересматривать старые фильмы или игры, они останутся в памяти именно такими, какими показались нам в первый раз. И таким образом ваша память сохранит их гораздо лучше, чем электронный носитель. Сами файлы воспоминания можно с чистой совестью отправить в корзину. Избавьтесь от файлов, которые вызывают у вас отрицательные чувства. Зависть, боль, разочарование, гнев, тоска, ревность, страх, стыд. От этого нужно бежать, теряя тапки. Зачем вам открытки бывшего мужа, который вас бросил и ушел к соседке? Ваши письма к человеку, которого случайно обидели, и теперь хоть и извинились, вам все равно при взгляде на них очень стыдно. Хамская открытка от ваших будловатых дружков, которая вас тогда позабавила, а сегодня за такие пожелания вы, скорее всего, дали бы им по лицу. Сохраните лишь то, что поддерживает вас, дает желание жить и поднимает настроение. Если документ не дает энергию, отнимает, оно вам надо. Я ощущаю от многих фото почти физический дискомфорт, а удалять тяжело. Вдруг пожалею, ничего не останется. У меня негативные эмоции связаны с тем, что я раньше жила по-другому и иначе себя чувствовала. Неуверенной в себе, несчастной. Есть фотки с людьми, с которыми больше я не хочу общаться. То есть удаление этих фото будет для меня точкой в отношениях. Есть ли тенденция, что если не жалеешь сейчас, значит уже никогда не пожалеешь? По опыту многих людей, при удалении гадости они испытывают чувство огромного облегчения. Но если вы понимаете, что эти вещи делают вам больно, плохо, а вы все равно не можете выкинуть их ни из компьютера, ни из головы, это уже повод обратиться к психологу. Привязанность к несчастьям может сделать несчастным и вас. Вы же вряд ли этого хотите. Как один из вариантов. Перепишите такие документы на диск или флешку и уберите на полку. По прошествии некоторого времени вам будет легче с ними расстаться. Но не оставляйте их рядом с вашими основными файлами. Те мерзкие чувства, что они вызывают, сведут на нет весь накопительный эффект радости, который мы получаем, сохраняя лишь самое-самое. Ваш жизненный опыт никуда не денется. Он в вашей голове, а не в файлах. Особенно это касается собственных комплексов, страхов, отношений с неинтересными или неприятными людьми. Кто-то может считать это уходом от проблемы, но кто сказал, что все проблемы нужно принимать стойко на грудь? Порой проще не тратить силы, а развернуться и уйти. Не тащите с собой эту тяжесть. Удалите все и поставьте точку. Пора начинать собственную историю с чистого листа. Вспомнить все. Некоторые складывают файлы на память в основных категориях. Музыка со школьных вечеров в разделе со всей музыкой. Старые работы в подпапке рядом с нынешними и так далее. В этом случае прикиньте, будете ли вы этим пользоваться. Для проверки выполните упражнение. Вспомните, где именно лежат у вас подпапки с сувенирами. А затем попытайтесь вспомнить, что же там внутри. Чур, не подглядывать. Если вы не сможете сообразить, что там было, скорее всего, вы никогда не залезете внутрь. А значит, смысла хранить это нет. Все равно они так и пролежат, пока их не погрызет какая-нибудь электронная моль. Не вспоминаются, значит, не так уж и дороги. И с ними можно попрощаться. Может быть и так, что вы вспомнили половину файлов в папке, а вторая как-то забылась. Вот это вспомнившееся, скорее всего, будет для вас самым дорогим и любимым, а остальное маловажной ерундой. В общем, вы знаете, что делать. Есть и другой вариант. Вы совершенно не помните что-то, но открываете папку и сердце радуется, и жизнь наполняется смыслом. Такое тоже бывает, просто вы не забиваете голову мелкими деталями. Тогда попробуйте пересмотреть способ хранения, чтобы эти файлы по возможности мелькали перед глазами. Здесь лучше всего сработает одна большая папка с воспоминаниями, которую вы при всем желании не потеряете. Похвалите меня, пожалуйста. Есть отличный инструмент, который помогает стать немного увереннее в себе и мотивировать на работу или творческие подвиги. Это папка с комплиментами. Соберите вместе комплименты от клиентов о вашей работе, похвалы друзей или родных о вашем хобби, приятные слова от незнакомцев в социальных сетях. Сильно не заморачивайтесь, не обязательно создавать текстовый документ, где будут собраны комплименты с точной датой, именем хвалителя, поводом восхваления. Система должна быть простой и минималистичной. Лично я очень люблю скриншоты. Можно скринить и сохранять в виде картинок комментарии из соцсетей, тексты писем, переписку в мессенджерах. Удобно раскладывать комплименты по тематикам. Вот здесь радости по работе, вот здесь похвалы умению фотографировать, вот здесь восхищение людей уверенностью в себе или умением поддержать в трудную минуту. Когда вас настигает чувство неуверенности, почитайте теплые пожелания и поймите, что есть люди, которые хорошо к вам относятся. Опускаются в руки и лень работать? Откройте рабочую коллекцию и убедитесь, что ваш труд не был напрасным. Разонравились результаты хобби? Найдите отзывы тех, кто искренне восхищается вашим умением. Разочаровал любимый проект, который помогает людям? Сохраняйте благодарности. В минуты усталости они вас поддержат. Работа с портфолио и папка с воспоминаниями помогает поднять самооценку. Мне кажется, даже самым уверенным в себе людям есть куда расти. Я посмотрела на себя по-новому и поняла, что мне есть чем гордиться и за что себя уважать. Сейчас я с удовольствием пересматриваю свои архивы, где собраны именно мои работы. Ресурсные папки. Фото и воспоминания. Подумайте о том, не стоит ли совместить папку с воспоминаниями и личные фото и видео. Все эти файлы выполняют одну функцию – напоминают о лучших днях вашей жизни. И очень удобно, когда вы смотрите фото с вашего дня рождения, рядом видеозапись с поздравлением и тут же скан открытки, которую всем коллективом расписывали веселыми пожеланиями. Все виртуальные сувениры могут очень органично вписаться в фотоархив. К тому же вы чаще будете пересматривать их, потому что именно папку с фото вы открываете по статистике чаще всего. Родословную, семейное древо, архивы старинных фотографий или писем можно хранить в папках с обратной датировкой. Конечно, точно вспомнить год, в котором ваша бабушка была снята на фоне старого деревенского дома, или дату романтичной бумажной переписки про бабушки с будущим мужем чаще всего нереально. Но можно определить хотя бы примерно десятилетие и добавить его к названиям папок. Например, 1960-е – переезд на родину, или 1890-е – документы и переписка. Семейная история выстроится в четком хронологическом порядке, станет удобной для просмотра и заиграет новыми красками и смыслами, когда вы сможете охватить ее всю единым взором. Для минималистов. Для тех, кто решил выкосить лишнее огнем и мечом, сохраните буквально десяток другой файлов – выжимку лучших моментов жизни. Для этого примите решение удалить вообще все. И, скорее всего, на тех документах, что по-настоящему дороги, ваша решительность даст трещину. Рука дрогнет, и файл останется цел. Правда, для этого придется перебрать каждый файлик вручную, а не грохнуть всю папку, не глядя. Избавление от прошлого помогает людям перестать жить вчерашним днем и, наконец, оказаться здесь и сейчас. Что толку хранить пачку открыток с потрясающего отпуска в Словакии, вздыхать над ними и ничего не делать? Лучше направить силы со вздохов на зарабатывание денег и уже в следующем году вернуться в полюбившееся место. Зачем вам признание в любви человека, с которым вы уже никогда не встретитесь? Вы помните, что оно было и так. Избавившись от физического напоминания, вы наверняка встретите человека, который полюбит вас не меньше. Уже при разборе фотографий я поняла, что для меня расхламление компьютера – это в первую очередь прощание с прошлым и переосмысление ценностей. А поэтому повнимательнее посмотреть на свои прошлые привычки показалось мне очень важным. Сказать всему этому «пока» и вспомнить, какие бесценные моменты были в моей жизни. Чтобы начать новую жизнь, нужно освободить для нее место. Когда вы выкидываете ненужный хлам, вы прощаетесь не только с ним, но и отпускаете эмоции и воспоминания. И потом внезапно обнаруживается, что вы перестали тосковать по прошлому и готовы снова начать жить. И это не зависит от возраста. Сколько бы вам ни было лет, 20, 40, 80, ностальгия ради ностальгии съедает немало сил. Представляете, как вам обидно будет лет через 10 осознать, что все это время вы ничего не делали, а только вздыхали по прошлому. Лучше сделать себе хорошо сейчас, сегодня. Тогда и хороших воспоминаний станет гораздо больше.